Аннотация. Кровь его лава, мысль искра, великодушный и щедрый, как художник и поэт, слишком либеральный в дружбе, слишком деспотичный любви, прямой до бестактности, обязательный до безрассудства, забывчивый до беспечности, веселый нравом, злой на язык, столь же любимый за свои недостатки, как и за свои достоинства, вот он. Господин Дюма такой, каков он есть. Внук чернокожей рабыни и эксцентричного маркиза, сын опального наполеоновского генерала и провинциальной трактирщицы, неутомимый Дон Жуан и гурман, заядлый путешественник и дуэлянт, роялист и пламенный революционер, владелец так называемой тайной плантации белых рабов, политик-неудачник, самый популярный и скандальный автор XIX века, Александр Дюма, отец, прожил жизнь яркую и насыщенную, похожую на один из лучших своих романов –